Глава 78. Клан Фуяо порождает влюбленных. Чинтянь был из тех людей, что не желали ни останавливаться, ни расслабляться ни на секунду. Он не спал уже бог знает сколько лет, и теперь ему снился поистине сказочный сон. Во сне он не был могущественным заклинателем, способным управлять стихиями и без опаски встречать молнии с небес. Он был бедным, скромным ученым. Он был так беден, что вместо того, чтобы выбросить отсыревшую пищу и бумагу, юноша сушил ее под солнцем. А еще он облизывал сухую кисть, чтобы вновь использовать оставшиеся на ней чернила. Чернила слегка горчили на кончике языка. Когда у него было мало работы, он впадал в настоящее отчаяние. Ах да, еще у него была жена. Его супруга носила грубую домашнюю одежду и постоянно жаловалась, что он жил в беспорядке и не любил переодеваться. Однажды она прислонилась к дверному косяку, взяла в руки чайную чашку и проворчала. — Ты так беден, что экономишь даже чай! Чинтянь ответил, не поднимая глаз. — Разве это не делает из меня отличную партию для визгливой женщины? — Визгливая женщина? Человек у двери усмехнулся. «Почему бы тебе не взглянуть на меня еще раз?» Чинтянь смущенно поднял взгляд. В проеме стоял надменный молодой господин, одетый в белое, и смотрел на него со странной улыбкой. Его персиковые глаза были полны неописуемого очарования. Сердце Чинтяня забилось чаще. Мгновение спустя он проснулся, но еще долго в растерянности оглядывался по сторонам. Какое-то время он сидел в оцепенении. За окном сияла яркая луна и далекие звезды. В комнате царила осенняя прохлада, и кто-то заботливо накрыл Чинтяня тонким одеялом. На мгновение ему даже показалось, что он вновь стал обычным смертным. Янь Джимин сидел у дверей спиной к Чинтяню и наигрывал мелодию на бамбуковом листе, служившем ему своеобразной флейтой. Он играл, совершенно не попадая в ноты, и нисколько не волновался о спокойствии домочадцев. Столь уникальный музыкальный талант его Дашисюна грубо выдернул Чинтяня из объятий грез. Желание бросить в голову Янь Джимина курильницу полностью смыло все возникшее во сне притяжение. Не удержавшись, Чинтянь многозначительно кашлянул. «Почему бы тебе не пойти в свою комнату и не поиграть там?» Сводящая с ума мелодия флейты стихла. Не оборачиваясь, Янь Джимин невозмутимо произнес. «Я играю здесь вот уже 3 дня. Насекомые из рощи, вероятно, похватали свои семьи и сбежали прочь. Лишь ты один ничего не видишь и не слышишь». Затем он, наконец, повернулся. Его лицо было совершенно спокойным, как неподвижное озеро, а в глазах, словно в глубоких колодцах, плескалась темнота ночи. Но когда он заговорил, его голос был подобен пламени. «Даже смертные не спят так крепко, как ты, не говоря уже о заклинателях изначального духа. Что на самом деле находится в этом деревянном мече?» Чинтянь без раздумий ответил. «Воля меча». У Янь Джимина дернулся глаз. «Перестань молоть чепуху! Ты думаешь, я не смогу выяснить это сам? Очевидно же, в клинке находится чье-то сознание!» Чинтянь еще не полностью проснулся и плохо соображал. Услышав эти слова, он так испугался, что сон как рукой сняло. Воля меча в деревянном клинке была частью его изначального духа. Неужели его обман так быстро раскрылся? Но ведь последние пару дней он беспробудно спал. Это невозможно. Нельзя обнаружить сознание спящего человека. Неужели его Дашисюн настолько проницательный? Мгновение он пристально смотрел на Янь Джимина, гадая, не обманывают ли его. А после чуть сощурился и произнес. «Конечно, в этом мече есть сознание. Воля деревянного меча клана Фуяо подобна живому существу». Чинтянь угадал. Янь Джимин действительно пытался его обмануть. Осознав, что не сможет добиться от Чинтяня правды, Янь Джимин сердито повернулся и крепко сжал пальцами плечо юноши. Затем протянул руку и приподнял лицо младшего брата за подбородок. Губы Чэнь-Тяня были бескровными. После трехдневного сна он выглядел измотанным, что явно намекало на последствия внутренней травмы. «Даже если ты откажешься мне что-либо говорить, разве я сам не пойму?» — холодно улыбнулся Ян Чжимин. Стоило ему только произнести эти слова, и Чэнь-Тянь почувствовал, как порыв чужой ци прошел через точку Дзян-Цин и потоком хлынул в его меридианы. Его изначальный дух был поврежден, и вся его духовная энергия собралась во внутреннем дворце, силясь излечить эту травму. Юноша оказался застигнут врасплох и не смог помешать столь дерзкому вторжению. Примечание. Дзян-дзин. Дзянь – наплечье, дзин – колодец. Акупунктурная точка расположена в области надплечья, в углублении, напоминающем колодец. По-другому называется бодзин. Едва поток ци влился в его тело, как у Чэнь-Тяня появилась идея. Он тихо застонал, а затем согнулся пополам, как если бы страдал от сильнейшей боли. Никогда в своей жизни он не был настолько сообразительным, как в этот момент. Чэнь-Тянь был из тех, кто и глазом бы не моргнул, если бы мир вдруг взял и рухнул. С самого детства он был невыносимым упрямцем. Если бы в драке ему выбили зубы, он бы попросту проглотил кровь и двинулся дальше. Он так редко показывал кому-либо свою боль, что этот прием оказался на редкость эффективным. Пусть его игра и оставляла желать лучшего, но Ян Чжимин прекрасно умел пугаться. Глава Янь тут же забыл о допросе. Его лицо побледнело от страха, он немедленно прервал поток ци и заключил Чэнь-Тяня в объятия, а затем пробормотал. — Что такое? Неужели я перестарался? — я... Так Чэнь-Тянь нашел еще один способ борьбы со своим Дашисюном, эффект от которого превзошел все его ожидания. Регулярно симулировать страдания было не лучшей идеей, но в ключевые моменты это могло бы оказаться очень даже полезным. Во всяком случае, этим можно было стращать главу клана. Поэтому Чэнь-Тянь решительно нахмурился и молча покачал головой. Ян Чжимин внезапно встал. — Я налью тебе воды. Чэнь-Тянь бросил на него быстрый взгляд. Выждав немного, он, заикаясь, робко произнес. — На самом деле, я отправился в безмятежную долину и встретил там частицу души нашего учителя. Ян Чжимин в растерянности застыл. Именно учитель предложил мне использовать деревянный клинок в качестве сосуда для воли меча, — сказал Чэнь-Тянь. Юноша плыл по течению, не испытывая ни малейшего угрызения совести. Их учитель все равно был мертв. Не было никого, кто мог бы опровергнуть его слова. Это была не моя идея. Ян Чжимина с головой захлестнуло чувство вины. Почти утонув в нем, он даже не осмеливался взглянуть на Чэнь-Тяня. Сейчас, даже скажи Чэнь-Тянь, что луна квадратная, он бы безоговорочно поверил в это. Казалось, достоинство главы клана Янь готово было рассыпаться в пыль и разлететься по начисто выметенному павильону Цин-Ань. Чэнь-Тянь вздохнул с облегчением. Пары реплик оказалось вполне достаточно, чтобы запугать его Дашисюна. Чэнь-Тянь почувствовал, что потратил все накопленное за жизнь остроумия ради одного единственного момента. Перед тем, как налить в чашку воды, Ян Чжимин старательно протер ее белым шелком. Украдкой наблюдая за его профилем, Чэнь-Тянь внезапно вздрогнул. Могла ли между отрезанной частью его изначального духа и сознанием быть какая-то связь? Едва эта мысль мелькнула в его голове, как произошло что-то странное. Перед глазами все расплылось, и Чэнь-Тянь почувствовал себя так, будто он разделился надвое. Одна его половина неподвижно лежала на маленьком диванчике, другая, похоже, находилась в деревянном клинке. Сквозь безмятежные сполохи ауры меча он видел следы темной энергии. В этот момент чашка выскользнула из рук Ян Чжимина и со звоном упала на пол. Чувства заклинателей были обострены до предела. Им не составило бы труда поймать на себе чей-то взгляд. Что уж говорить о том, когда кто-то копался в их разуме. Только вот Ян Джимин никак не мог найти источник. Чинтянь быстро осознал свою ошибку. Он тут же оборвал эту странную связь и сделал вид, будто ничего не произошло. Ян Джимин нахмурился и одним движением руки смахнул с пола осколки. Он настороженно исследовал окрестности, но так ничего не нашел. В итоге он пришел к выводу, что попросту перетрудился, и все это ему только померещилось. Взяв еще одну чашку, юноша наполнил ее водой и поставил рядом с диванчиком. С минуту помолчав, он вновь заговорил. «Не заставляй других волноваться за тебя». Наблюдая за ним, Чинтянь обдумывал, как лучше разузнать о происхождении внутреннего демона, о котором Дашисюн отказывался ему говорить. Вдруг Ян Джимин встретился с Чинтянем взглядом, и у него внезапно пересохло в горле. Мысли спутались. Он тут же закашлялся и, пытаясь скрыть свою неловкость, поспешно произнес. «Ты не даешь мне ни минуты покоя. Если с тобой что-то случится, что я скажу нашему учителю, когда встречу его в подземном мире?» «Разве я просил тебя говорить за меня?» — подумал Чинтянь. Раздражение волной поднялось в его сердце, но прежде чем оно успело выплеснуться наружу, Чинтянь услышал, как Ян Джимин тихо вздохнул. В итоге он попросту проглотил то, что вертелось у него на языке. Ян Джимин завел руки за спину и поводил большим пальцем по ладони. Однако неловкость между ними никуда не делась. Он чувствовал, что не должен был отдаляться от Чинтяня, но никак не мог приблизиться к нему или коснуться его, не испытывая угрызений совести. В конце концов, он лишь сухо кашлянул и произнес. «Поправляйся, я присмотрю за тобой». С этими словами он снова сел у дверей. Задумавшись, он поднял упавший на землю лист и, словно позабыв о грязи, поднес его к губам. Но даже если Ян Джимин забыл о своих привычках и стремлении к чистоте, Чинтянь слишком хорошо помнил звуки его небесной музыки. Чувствуя, что сойдет с ума, если еще раз услышит это, юноша поспешно произнес. «Не играй перед моим домом!» Ян Джимин промолчал. По листу медленно полз черный жук. В этот момент неподалеку послышался звук шагов. Ян Джимин остолбенел. Подняв глаза, он увидел Танчжэня. Старший стоял перед ним, держа в руках маленькую фарфоровую бутылочку. «Тан Сюн!» Отбросив лист, юноша поспешно поднялся на ноги. «Чэн Сяо Ю уже проснулся?» — спросил Танчжэнь, протягивая ему бутылочку. «Это тело долго не протянет, так что завтра мне придется расстаться с вами. Большое вам спасибо за гостеприимство. Это отличное средство при внутренних повреждениях. Пожалуйста, передай это ему». Ян Джимин торопливо поблагодарил его, но Танчжэнь молчал. Он лишь издали посмотрел на Чинтяня, кивнул, а после развернулся и зашагал прочь. Возле бамбуковой рощи его ждал Люлан с фонарем в руке. Танчжэнь забрал у юноши фонарь и со вздохом сказал. «Клан Фуяо, кроме выдающихся заклинателей и великих демонов, он порождает еще и влюбленных». Но Люлан ничего на это не ответил. Танчжэнь тихо рассмеялся и, заложив руки за спину, добавил. «Жизнь совершенствующихся скучна. Что еще им остается делать, кроме как предаваться чувствам?» Во время разговора он слегка закашлялся, и Люлан поспешно напомнил ему. «Старший Тан, тень смерти на твоем лице становится заметнее». «О!» — Танчжэнь вытер уголок рта. «Люди вроде нас с тобой не должны так крепко привязываться к другим. Неплохо было бы сперва позаботиться о себе. Я слышал, что молодой господин нянь Дао Ю хочет остаться и попросить главу принять его в клан Фуяо. Разве ты бы этого не хотел? Во время путешествия я часто отправляюсь в уединение, так что, вероятно, у меня не хватит сил направлять тебя на пути самосовершенствования». На лице Люлана не осталось кожи, и оно навсегда утратило свою выразительность. Молодой человек спокойно ответил. «Старший Тан, я последую за тобой». Танчжэнь решил не тратить время на разговоры. Он лишь махнул рукой. будто ему было абсолютно все равно, последует Юлан за ним или нет. Он был подобен мотыльку, плывущему по непредсказуемому течению судьбы. За разговорами они незаметно покинули усадьбу Фуяо и растворились в тени. Ранним утром следующего дня весь покрытый росой Яньчжимин резко открыл глаза. Словно почувствовав неладное, он оглянулся и посмотрел на Чинтяня. Убедившись, что с Шиди все в порядке, юноша помахал рукой в сторону бамбуковой рощи, призывая Лиюня подойти ближе. Что случилось? Вернулись люди из Министерства Небесных Канонов. Они уже приходили к нам, но ты был без сознания, и мне пришлось отослать их. Похоже, все это время они околачивались где-то поблизости и теперь вновь явились сюда. Вероятно, они уже знают, что ты поднялся на новый уровень и, наконец, вышел из уединения. «Министерство небесных канонов?» Яньчжимин нахмурился и, не задумываясь, заявил. «Сяо Цань велел вышвырнуть их вон». «А что, если Сяо Цань попросит тебя жениться?» Яньчжимин не стал отвечать на этот вопрос. Лиюнь вздохнул. «Глава клана, Дашисюн, я вижу, ты совсем потерял рассудок». Прежде чем Лиюнь успел произнести слово «глава», Яньчжимин пробормотал какое-то заклинание и заставил юношу закрыть свой вороний рот. Не имея возможности говорить, Лиюнь обиженно уставился на него. Под гнетом своего Дашисюна он чувствовал себя хуже, чем сирота в камышовом халате, хуже, чем гниющая в земле капуста, о которой некому было позаботиться. Лиюнь сердито подумал. «Я заберу лужу, и мы вместе уйдем из этого дома. Будем ходить по свету и просить милостыню». Услышав их разговор, Чэнь-Тянь тут же открыл глаза. «Дашисюн, когда они впервые пришли сюда, твоя жизнь все еще была в опасности. Я должен был отправиться в уединение, чтобы создать клинок, поэтому я без объяснений прогнал их прочь. Если они все это время ждали неподалеку, мне кажется, мы должны встретиться с ними хотя бы раз. Что случилось с Лиюнем?» Яньчжимин тут же освободил Лиюня от такого заклинания. Несчастный кашлял так долго, что его лицо покраснело. Но, едва обретя силы, он снова закричал на Яньчжимина. «Ты слышал? Ты это слышал?» «Меня злит одно лишь упоминание Министерства Небесных Канонов. Почему я должен с ними встречаться?» Чинь-Тянь какое-то время сомневался, но вскоре решился и коротко пересказал, как на самом деле прошла его встреча с Тунжу и Хань Мучунем в Безмятежной долине. В конце он добавил. Шидзу сказал, что того, кто обманом заманил его в тайное царство трех существований, уже постигло возмездие. И пусть он не произносил этого вслух, я думаю, что он имел в виду кого-то из Министерства Небесных Канонов. То, что творится в их рядах, должно быть куда сложнее, чем нам казалось. Услышав всю историю, Лиюнь нахмурился. «Он сказал миллионы жизней». «Что?» — переспросил Чинь-Тянь. «Все эти годы ты провел в уединении. Возможно, ты не знаешь, что происходило снаружи», — сказал Лиюнь. «Но, насколько мне известно, за последние 200 лет не было ни одной серьезной катастрофы. Даже восстание Аньвана, разразившееся несколько лет назад, хоть и наделало много шума, но почти не имело смысла. Это не повлекло за собой большого количества смертей. Тогда что это за миллионы жизней? Неужели...» Глаза Чинь-Тяня потемнели. Часть души Шидзу все еще находится в заточении. Печать горы Фуяо до сих пор не снята. Если Тунжу загадал камню восстановления клана, то это желание все еще не исполнилось. Другими словами, цена в миллион жизней еще не уплачена. Возможно, теперь это дело Хань... Он не закончил. Небо снаружи внезапно затянуло тучами. Со всех сторон, как большие рваные тряпки, собрались темные свинцовые облака. Где-то вдалеке раздавались тихие раскаты грома. Яньчжимин указал наверх и сказал Чинь-Тяню. «Не болтай попусту, не делай громких заявлений». Чинь-Тянь нахмурился. Это означало, что он на верном пути. Ян Джельмин на мгновение задумался, а затем поднялся и произнес: «Пойдемте, встретимся с ними». «Да Шисюн!» — вдруг окликнул его Ли Юнь. «Если Хань Юань действительно...» Небо прорезала вспышка молнии. В ее ярком свете было видно, как побледнел Ли Юнь. «Что ты будешь делать?» «Неужели ты бросишь вызов целому миру, чтобы спасти его, даже несмотря на все его злодеяния? Или ты отринешь братские чувства и, позабыв о детстве, последуешь древним правилам нашего клана и отправишь его на казнь?» Ян Джимин замер. Он долго молчал, как вдруг налетевший ветер всколыхнул рукава его одежд. Когда он красовался или вел себя как зануда, он не был похож на главу клана. Однако сейчас, когда он стоял здесь, связанный дилеммой, его лицо было таким же серьезным, как лица его предков, что веками охраняли гору Фуяо. Ян Джимин ничего не ответил. Он лишь покачал головой и повернулся, шагнув сквозь пелену дождя. В знак доброй воли У Чан Тянь оставил своих подчиненных за пределами усадьбы. Взяв с собой только Юляна, он вошел в зал и вежливо поклонился. Лужа налила им чай и, сказав «пожалуйста, ожидайте», молча отошла в сторону и встала там, как статуя. И пусть она больше не произнесла ни слова, У Чан Тянь уже составил о ней свое мнение. Конечно, он понял, что она не была человеком. Даже если уровень ее самосовершенствования был низок, с высоты накопленного опыта У Чан Тянь мог судить, что внутри девочки крылась огромная, но тщательно запечатанная сила. У Чан Тянь посмотрел на свои аккуратно подстриженные ногти. Он думал о том, что некогда род клана Фуяо прервался на долгие столетия. Но теперь у него вновь появились наследники, обладавшие невероятным потенциалом. Даже если весь клан окажется в опасности, они определенно выживут. По сравнению с ними, Министерство Небесных Канонов, напротив, внешне выглядело могущественным, но внутри прогнило настолько, что вопрос наследования вот уже долгое время оставался открытым. В итоге, какую же из сторон следовало пожалеть? В этот момент до них донесся звук намеренно тяжелых шагов. Крепче сжав свой меч, Юлиан поднял голову и посмотрел прямо на появившегося перед ним заклинателя. На человека, достигшего божественного царства. Но Ян Джимин лишь бросил на него равнодушный взгляд. Не останавливаясь, он медленно подошел к креслу хозяина дома и, даже не поздоровавшись, принялся поправлять свои белоснежные рукава. Закончив, он также молча посмотрел на лужу. Следуя заранее подготовленному сценарию, девочка чопорно налила ему чай и поставила чашку на украшенный заклинаниями поднос. Тихо потрескивая, чашка медленно остыла, покрывшись тонким слоем испарины. Только после этого Ян Джимин соизволил сделать глоток. Затем, постукивая веером по деревянному столу, он холодно произнес: «Мы никогда не водили дружбу с Министерством Небесных Канонов. Господа, вы проделали весь этот путь, как лисы, спешащие в курятник. Пожалуйста, поведайте же нам, что вы хотели с нами обсудить».